Глава 10. Он это чувствует. На следующий день он был особенно внимателен. Не в том смысле, как раньше, без упреков, без давления. Наоборот, молчалив, отстранен, но смотрел пристально, как будто выжидал. Я приготовила завтрак. Он сел, не притронулся. Просто смотрел, пока я наливаю чай, двигаюсь по кухне, а потом сказал: «Ты изменилась». Я замерла. «В каком смысле?» Он не ответил сразу, только склонил голову и добавил. «Не знаю. Ты другая. Не говоришь ничего плохого, не споришь, но ты другая». Я пожала плечами. Хотела сказать, что это хорошо, но промолчала. «Ты что-то скрываешь?» Спросил он резко. «Нет». Он встал, подошел ближе. «У тебя взгляд другой. Раньше ты смотрела с ожиданием, а теперь будто у тебя внутри своя жизнь, скрытая, без меня». Я посмотрела на него и вдруг почувствовала. Он боится не за меня, а потерять контроль. Он не понимает, как я стала другой, ведь он не давал на это разрешения. «Мне просто стало спокойнее», — тихо сказала я. «Вот и все». Он кивнул, но скулы были напряжены. Он взял телефон, ушел в другую комнату. Дверь он не захлопнул, но я услышала. Он говорит с кем-то. Тихо, быстро, резко. Я не вслушивалась. Я просто записывала все это в блокнот. Каждую реплику, каждую эмоцию. И с каждым словом я чувствовала, как внутри вырастает то, что невозможно больше остановить. Сопротивление. То, что нельзя назвать. Близость с ним. Сначала я хотела ее. Я помню, как поначалу тянулась к нему. Просто, как женщина, как человек, как тело, жаждущее прикосновений. Хотелось быть любимой. Хотелось отдавать и получать. Но Влад всегда считал, что я должна заслужить его желание. Он не говорил это прямо. Он делал паузы, смотрел оценивающе, морщил нос и медленно говорил. «Ты могла бы и поработать над собой. Ну, правда. Немного соблазна, женственности. Это же несложно». А потом, когда у него ничего не получалось, он шептал. «У тебя не идеальное тело. Ты же видишь. У меня просто физиологически не получается. Я стараюсь, правда?» Я слушала и чувствовала, как умираю изнутри. Я винила себя. Я смотрела в зеркало и видела только недостатки. Я пыталась быть желанной. Голодала, давилась таблетками, а потом ела. Без остановки, в слезах, в отчаянии. И тут же бежала в ванную. Меня рвало от ненависти к себе. Так началась булимия. Она вошла в мою жизнь тихо, как утешение, как наказание, как способ вернуть себе хоть какой-то контроль. Это началось через 2 года жизни с ним. А спустя 3 я уже не знала, как есть, чтобы не вызывать в себе отвращение. Я все время думала, может, он просто хочет другую, может, я ошибка? Но потом успокаивала себя. Нет, он не изменяет. Он просто несчастный. Просто мое тело его не возбуждает. Это моя вина. И я должна что-то с собой сделать. Я изводила себя. А он хвалил. «Молодец. Я вижу, ты стараешься. Ты хочешь быть стройной. Заботишься о здоровье. Вот это правильно». Он не знал, что я по ночам стою перед зеркалом в истерике. Что не могу дышать от ужаса. Что ненавижу себя. И что все это началось из-за его фраз, взгляда молчаливого отвращения. А сейчас, спустя 5 лет, меня трясет от одной мысли о близости. Мне страшно. Его руки — холод, его взгляд — давление. Я не хочу. Я вся сжимаюсь, когда он подходит ближе. Но он говорит. «Мне надо. Ты же моя жена. Это нормально. Потерпи. Это часть жизни. Не выдумывай». И я терплю. Лежу. Не двигаюсь. Закрываю глаза и мысленно отрываюсь от тела, словно меня нет. А ведь раньше я чувствовала что-то. Было тепло. Было даже удовольствие. Но теперь только боль. И я знаю, это не про тело. Это про страх. Про ненависть к себе, которую он во мне вырастил. Про то, что любовь нельзя построить на стыде. Только я узнала это слишком поздно. Первая мысль о свободе. Все чаще я ловлю себя на одном и том же. Я стою у окна в полном молчании и думаю, а что если просто уйти? Не громко, не скандально, просто встать и уйти. Открыть дверь и исчезнуть. Раньше мне казалось, что я не смогу, что без него провал, тьма, ничто. Он говорил это так часто, что я начала в это верить, что только рядом с ним я защищена, что мир опасен, что люди — хищники, что мне повезло, что он меня выдерживает. Но теперь, когда я смотрю в окно, я впервые вижу не опасность, я вижу дорогу, я вижу жизнь. Не легкую, не сказочную, но свою. Я не знаю, когда во мне появилась эта мысль. Может, в аптеке, когда женщина сказала: «Если что, я просто буду». Может, в церкви, где я впервые услышала себя. А может, когда Влад снова сказал: «Ты опять ела ночью? Ты думаешь, я не слышу, как ты потом в туалет идешь?» Я не ответила. Я просто смотрела на него и думала: «А ты не слышишь, как я умираю каждый день рядом с тобой?» Эта мысль не громкая. Она не требует немедленного действия. Она как тихий внутренний звон, как колокольчик в густом тумане. Я не собираю чемоданы. Я не покупаю билеты. Я просто впервые в жизни допускаю, что могу уйти. И от одной этой мысли становится легче дышать. Я не знаю, когда это случится, но теперь я знаю, что это возможно.